И правильно, что не поверил. Пока мы с Алямом Климовым снимали «Горящую деревню» для фильма «Иди и смотри», Валентин писал и написал свой пожар. Вот так они и сошлись во времени, два пожара. Страшный наш Хатынский и тоже страшный Распутинский, хотя там никто никого не жег, лишь склады горели над Ангарой. И тем не менее страшен пожар в повести Распутина. Прежде чем склады, души человеческие незаметно выгорели, многие дотла, многих, пугающе многих, людей души. Водкой бессмысленность существования их испепелили, хотя, казалось бы, почему, откуда это? Впрочем, ничем нас сибиряк не удивил. Есть, есть, это и на нашем конце. На тех же киносъемках насмотрелся, всякое в войну и после видел, но и к такому привыкнуть тяжело. И возле моей хаты стоит машина, а я уже думала, никогда не будет возле моей хаты стоять машина. Снова и снова нам это сообщает женщина. Все куда-то срывается бежать, мешает киноосветителям. Но вот, слава богу, задержалась у забора на скамейке и громко радуется, что и возле ее хаты. Невыносимое одиночество женщины-пьяницы больше не бывает. Большой несмелый добродушный пес, не сводящий из заботливых глаз с хозяйки, только подчеркивает это одиночество. Вдруг снова вскочила женщина и, хлопая порванными резиновыми сапогами, быстро-быстро засеменила к своей хате собака следом. Уже несколько раз уходили и возвращались, и всем ясно зачем. Хозяин двора и дома, где мы готовимся снимать военного времени сцену, тоже навеселе, румяненький, в празднично-белой рубахе. Впрочем, у него есть повод, хоть вряд ли и он в нем нуждается. У него праздник, даже больше, чем у той женщины, и нам от дружелюбной улыбки его некуда деваться. Видел я всякие хаты белорусские, до пожаров, а потом войну горящие, послевоенные землянки. Все было. Но не было этого ощущения, что своя хата крестьянину неинтересна, недорога, как чужая. Вроде той заношенной одежды, которая уже не для носки, а так дырку заткнуть, обтереть грязь. Не живут, а доживают. И не от того, что выехать куда-то собрались, собираются переехать, а просто потому, что и так сойдет. А детям это не понадобится. Сыну хозяина в Минске, иногда приезжает, наверное, и ждут его здесь, и сам рад, когда собирается в родную деревню с городской своей семьей. А вот и следы гостевания его, окна заклеенные целлофаном. Нам приходится вставлять стекла, необходимо для съемок. Приезжал сынок и по пьяному делу переколотил. «Что, так и зимовали?» «Ага», — усмехается хозяйский мальчишка. «Господи! И этот уже помечен. Подергивается, глаза косят. Ну, этот в город не уедет, а для деревни, вот такой деревни, сгодится. Так что задержится, будет работник». В хате на стенах старые литографии с не нашими пейзажами. Хозяин, судя по ним, да по фотографиям, бывший фронтовик. В углу огромный телевизор, но грязь и неустроенность, какую в войну в деревнях не видел. На гуталинных черных простыне и подушках пьяно спит сама хозяйка прямо в сапогах, все в тех же резиновых. Не визжащая в сарайчике голодная свинья, ни киносъемки в доме, разбудить ее не в состоянии. Незадолго до этого пришлось мне побывать в винной белорусской деревне, ну прямо-таки по распутинскому пожару, которая с иголочки, вся в асфальте, в клумбах, новеньких коттеджах, таких же чудно не наших, как те настенные литографии. И новоселы, все больше приезжие, не местные. Все в новой деревне подчеркнуто щедрое, даже расточительное, если не сказать демонстративно-выставочное. Не деревня даже, а какое-то наше виноватое швыряние денег, извините, поклон до земли и упрашивание. Только живите, только работайте на земле. Не затели годы и десятилетия поклоны и извинения, когда только брали от деревни, у земледельца, и ничего почти не давали. Но как-то все это получается. Задолжали одним, а поклон совсем другим. Оценят ли? И удержат ли их коттеджи, асфальт, городские условия труда и отдыха? Тогда как тех удержали бы. Да что удержали бы? Они не собирались никуда. Какие-то минимальные вещи. Ну, не очень щедрый трудодень был, так хоть бы не стеснялись с огородом, скотиной, сенокосом. И квакать учились курицы, чтобы не попасть под налог Евтушенко.